Глава 6. Те, кто построил эту летающую машину, были и в самом деле настоящими волшебниками. Она пожирала расстояние точно целая свора голодных ведуньих тварей. Иван задал курс и теперь полулежал в кресле. Глаза его закрылись, он едва дышал. Джияна с каменным лицом возилась над ним, творила какие-то пассы, пытаясь удержать душу раненого на самом пороге владения великого духа. Твердислав чувствовал ярость подруги, оно и понятно, девчонка Чаруса оказалась самой настоящей ламией. «Да что вы на нее смотрите?» У Джияны даже выступила пена на губах, скрюченные пальцы, точно когти, тянулись к лицу ламии. «Вниз ее! Вниз! Не потерплю! Чтобы вместе со мной! Да никогда! Я ее сама удавлю! Ну же, я приказываю!» «Не бесись!» Глаза Твердислава тоже плеснули гневом. «Если бы не Альтея, лежать бы нам рядышком на том бережку, а то бы и чего похуже приключилось. Угомонись, слышишь?» «Это ты мне?» – прошипела Джияна, как никогда, похожая сейчас на ту самую Джияну неистовую, одно имя которой повергало ламий в трепет, сколько она их сожгла. Альтея испуганно забилась в уголок, спрятавшись за широкой спиной Бу. «Тебе, тебе!» – огрызнулся Твердислав. «Она нас всех спасла, а ты... Может, ты тоже полапать ее хочешь?» Джияна входила в самый последний, сладкий градус бешенства. «Перестаньте!» – вдруг еле слышно просипел Иван. «Джей, помоги!» По лицу ворожей прошла судорога, криво дернулись губы, Джияна резко отвернулась от Твердислава и склонилась над раненым. «Охлоните!» – продолжал Иван. «Вам еще на острове долг крови!» Джияна не ответила, не обращая более никакого внимания на окружающих. Она занялась Иваном. Твердислав несколько секунд смотрел ей в спину, губы его шевелились, точно он хотел что-то сказать, но потом его брови сдвинулись, он зло махнул рукой и повернулся к Чарусу, сжавшемуся под взглядом вождя, точно птичка перед змеей, хотя Твердислав еще не успел ничего спросить. «Твердь, я...» Глаза Чаруса стали совершенно белые. «Убей, Твердь, если захочешь. Не могу я так, если б не Альтея, точно в петлю бы влез. Жить одному хуже смерти. Сам превращаешься в смерть. Я ведь только и думал... Чара, Чара, да ты что?» Твердислав изумленно уставился на друга. «Что случилось? Что произошло?» Плечи Джияны напряглись, выдавая, что она прислушивается к их разговору, однако она так и не обернулась. «Твердь», — Чарус вздрогнул всем телом, словно ломая кровавую запекшуюся корку, что покрывала его душу. «Твердь, изгнали меня. Учителя. Судили. А зато...» Твердислав слушал, и лицо его белело. Джияна громадным усилием воли заставила себя не вмешиваться, хотя от услышанного все леденело внутри. «А все потому, что Фатима всю власть забрала. А мне обидно стало, что парней, значит, совсем оттерли, а мы же не чурки с глазами, мы все-таки люди. А потом я еще на источник силы наткнулся на Пековом холме, значит, ну и решил тогда, дадим бой, ведунов покрошим, Фатиме нос натянем, а оно вон как обернулось». Чарус не щадил себя и не пытался оправдаться. И ключками не отняли. Учителя отнял. Совсем отнял. И Фатиме отдал. Так что она теперь ворожея и вождь, вождица, вожачка. Ну, словом, она теперь самое главное. А я потом шел, шел, меня все гнали. Куска хлеба никто не кинул. Будто я хуже, чем 100 ведунов. Как выжил, сам не знаю. И самострелов били, и копья метали, и облавы устраивали, и ловушки на пути настораживали. Совсем тошно мне сделалось, уж даже и мстить не хотелось, об одном только и думать мог, вот лечь бы да помереть, тихо, как уснуть, а то вешаться страшно, да и больно, наверное. И решил я напоследок на море посмотреть, заломало всего просто, никогда не видел, одни только сказки, ну, как и у всех. Шел, шел, шел, шел, а потом вот ее встретил, с целой оравой шестипалых красавцев. Решил, что сейчас смерть моя и наступит, даже попросил их скорее. Она вместо этого так на меня хитро посмотрела и говорит: «Ты из клана Твердиславичей? Ну, значит, поможешь мне. Я через тебя на их след выйду». Я ей говорю: «Нет уж, лучше убей сразу или там замучай. Никуда я с тобой не пойду». А она как стала рассказывать, он метнул быстрый взгляд на Бу, и тот поспешно опустил голову. И поверил я, Твердь, потому как такое не придумаешь. Такое только на самом деле случиться может. В общем, пошел с ними, а через день мы на вас и нарвались. Ух, как же эти шестипалые с теми колдунами разобрались. Сами все легли, но и врага с собой захватили. Потом наступило молчание. Чарльз уткнулся лицом в колени, руками обхватил голову и замер, точно неживой. Джиена все ворожила и ворожила над Иваном. Бу с Альтеей тоже застыли в упор, глядя на Твердислава. «Великий дух!» – неслись спутанные рваные мысли. «За что ты испытываешь меня так? Я был уверен, что поступаю правильно, что родовича нужно спасти любой ценой, а оказалось, что я ошибался, что из-за меня едва не погиб весь клан, потому что ключ-камень, как выяснилось, попал не в те руки. Я не сомневался, что долг крови – это то, что дает нам силы жить, а на поверку выходит, что прав оказался учитель, и нам нельзя было уходить. Но теперь отступать все равно уже слишком поздно, война объявлена. Кто бы ни стоял на нашем пути, сказочные черные колдуны, учители, как утверждает Иван, или кто-то еще, он уже не успокоится. Слишком сильно мы их потрепали, слишком многих они потеряли. Немало будет тех, кто примет на себя долг крови, поклявшись отомстить нам за друзей и соратников, если, конечно, у них есть само понятие долга крови». Вожак оглядел своих. Чарус, точно почувствовав его взгляд, на миг оторвал ладони от лица, чтобы тотчас прижать их еще плотнее. «Так, с ним все ясно. Убьет себя, по первому его Твердислава слову». Бу шагнул вперед, воинственно стукнул себя кулаком по груди, тоже не отступит. «Ламия, вот с тобой-то больше всего неясного». «Альтея!» По напряженной спине Джияны пробежала дрожь. Это был уже верх наглости заговорить с проклятой Ламией в присутствии ее, неистовой. «Что хочет узнать доблестный вождь Твердислав?» – прозвучал медовый голосок. Джияна поняла, что в следующую секунду просто вцепится на Халке в волосы. И, наверное, вцепилась бы с визгом и проклятиями, если бы не тяжелая ладонь Ивана, внезапно опустившаяся ей на запястье. Очень убедительно опустившаяся. И это при том, она знала, что Иван умирал. Умирал бесповоротно, и вся ворожба могла всего лишь оттянуть его уход, но не спасти. «Как получилось, что ты оказалась здесь? Откуда все эти чудища? Почему ты пошла против своих, против ведунов?» «Долго рассказывать, доблестный вождь Твердислав», – в голосе Ламии чувствовалась легкая, едва заметная насмешка. «Да ты не поверишь. Я хочу помочь. Я умею повелевать боевыми копиями. Я собрала их сколько могла и пошла». «Откуда ты знала, куда идти?» – настаивал Твердислав. «Какая разница, о вождь? Мой путь отмерен до конца, я пройду его с вами, потому что…» Тут Ламия внезапно покосилась на окаменевшего Бу. «Потому что не все ведуны – злодеи, и не все злодеи – ведуны. Ты не согласен?» Попало не в бровь, но в глаз. «Да, верно, это так», – угрюмо кивнул Твердислав. «Но с нами и так произошло слишком много странного. Я отвык верить в случайности. Может, все-таки расскажешь?» Ламия Альтея покачала головой. «Ты можешь скинуть меня вниз, о доблестный вождь, но больше я не скажу ничего. Кстати, не стоит грозить мне и огнем. Смотри». Она резким движением распахнула латанную серую курточку, и Твердислав невольно опустил глаза. Весь левый бок покрывал шрам, оставленный громадным ожогом. «Твои подружки, вот же я на неистовое сделали это», – прозвенел голос Ламии. «Я чудом спаслась. Но когда меня жгли, я так и не закричала к твоему великому неудовольствию. Ведь все было именно так, я не ошиблась». У Джияны вырвался яростный сдавленный рык. Как эта мерзкая ведунская потаскуха бросила вызов ей, главной ворожей клана? Да, да, она вспомнила эту на редкость живучую Ламию, чудом вырвавшуюся тогда из ее рук. Но ничего, на сей раз она доведет дело до конца. Наверное, впервые за все время Твердиславу удалось перехватить магический удар Джияны. Это вряд ли удалось бы, действуя ворожея хоть чуть-чуть поспокойнее. Однако, потеряв голову от ярости, неистовая напрочь забыла о том, что атаку нужно маскировать. Упругий клубок огня косо канул в распахнутую боковую дверь. «Что, ты решила убить нас всех?» – рявкнул Твердислав. Джияну трясло, лоб покрылся крупным потом. «Соображаешь? Эта штука и так еле-еле держится в воздухе, а ты еще решила показывать норов». Кажется, Джияна действительно готова была вот-вот совершить убийство. Похоже, она забыла о Ламии, об умирающем Иване, вообще обо всем, кроме Твердислава. Шаг, еще шаг, руки перед грудью в защитной позиции. «Джей», – захрипел Иван, приподнимаясь. «Остановись, Джей». Очевидно, черный Иван нашел, чем подкрепить свои слова. Воздух в тесной кабине засверкал и заискрился, пронзенный тысячами тысяч магических стрел. «Остановись. Если тебе так хочется драться, очень скоро тебе такая возможность представится». По подбородку Ивана стекала кровь, он говорил из последних сил, но этих последних сил с избытком хватило и на саму неистовую, и на все ее колдовство. До острова осталось совсем немного. Иван тяжело оседал, рука скользила по стене, оставляя алый след. «Там будет славная драка. Добраться до Лизы не так просто. Твердь. И ты, Джей, наклонитесь надо мной. Я передам все, что помню об острове и крепости. Хотел бы я оказаться с вами, но, увы, простите меня». Руки Джияны тряслись. «Великий дух, что со мной? Что происходит вокруг меня? Твердь, твердь, почему он заступился за эту мерзючку Ламию? А что если... если они с этой... как ее, Альтеей...» Похолодело в груди. «Какие там черные колдуны, учители и тому подобное? Твердь, твердь пошел против нее». Но он не пошел. Казалось, Иван прочел ее мысли. «Подумай, и ты поймешь. Помните, машина запрограммирована. Она сама вернет вас обратно в клан, если останетесь в живых. А теперь наклонитесь, Джей. Положи мои пальцы себе на висок, и ты, твердь, тоже. А потом сбросьте мое тело в море. Оно может оказаться опасно. Учители смогут дотянуться до вас, когда меня не станет. Не спрашивайте как, нет времени. Давайте же». Парень и девушка стояли над раненым, прижимая к своим лицам его пальцы. Очень горячие пальцы, трепещущие, из которых сейчас истекала сила, покидая ненужное больше тело. Им, вождю и ворожее лесного клана, она не в силах была помочь, однако кое-какое знание дать могла. Перед ними всплывали очертания каких-то залов, коридоров, галерей и переходов. Полные гибельных ловушек, полные спящей смерти, готовые тотчас проснуться, едва заслышав биение радужных крыльев бабочки размером с ноготь. «Это первый контур. Дальше, не знаю. Лизе, дальше». Пальцы Ивана внезапно стали холоднее полночного льда. Веки дрогнули, смежаясь. Черного Ивана больше не было.